«Я прибыл сюда не радовать вас», — отмахнулся я от его обвинений. «Вы не того пола и не той расы, мою шутку не оценили». «Ладно, без шуток, все равно никто, кроме разве что Аралани, даже намека на улыбку не подал. Еще раз, вашему проекту побега был подписан смертный приговор. Подписан он был Дартом Сидиусом, врагом галактики, не только республики, но и вашим в том числе. Радикализм – вот отличительная черта ситха. Он не успокоится, пока вы все не умрете. Поэтому он и послал флотилию за вами, которую нам удалось перехватить благодаря своевременным действиям адмирала Аралани и командора Трауна», – кивнул я на часцев. «В то же время, помимо Дарта Сидиуса, есть еще нюанс в виде Юаужань Вонгов, которые хотят вторгнуться в галактику. Тем самым, ваша миссия – это буквально ходячий объект, содержащие информацию для этих невероятно опасных разумных, Пакмиллу. Однако мы позаботились о вас, заменив джедаев на тех, кто имеет достаточный опыт и квалификацию, чтобы противостоять даже таким угрозам. Вы будете снабжены всеми сведениями о врагах и вам вменяется задание выстроить форпост на одной из планет, дабы организовать дальний пункт наблюдения. Колония будет искать любые сведения об угрозах из внешних регионов и снабжать орден джедаев. Я не могу заставить разумных вам служить. Не думайте, что это просьба. Так вы ничем не отличаетесь от Гбата, которого прирезали. Что же вам непонятного? Вдруг спросил Траун. Вы летите буквально в лапы к смерти. И магистр Лайт разъясняет, в чем суть вашего задания. Или вы хотите, чтобы джедаи ушли, прервали свою миссию на перелете? Капитан Пакмиллу, Мон Каламари в удивлении уставился на часа, чей говор на общегалакте содержал забавный акцент. «У вас нет выбора», — донеслось от Тивокки. «Мы, джедаи, обязаны вас защищать, и для этого необходимо установить именно одну колонию и собирать сведения об угрозе. С этими Юаужань-Вонгами нельзя договориться. Они не вступают в переговоры. Они просто поработят вас. Они не воюют с республикой или доминацией часов. Они не воюют и с вашим сектором Мон Каламари. Они воюют со всеми нами и сразу. Пусть вам и претит эта мысль, но вам придется следовать сути нашей миссии. Я просто не понимаю, что мне сказать разумным», — спросил Пакмиллу у Тивокки. «У вас есть ответ, я их лидер. Мы все видели обезумевшего джедая, Джоруса, который взял в заложники группу детей и угрожал убить младенца, если его не будут слушать. А теперь, вы говорите, что джедаи все еще будут управлять нами. Как нам всем верить вам после того, что мы увидели? Будут ли еще джедаи? И это стоит учесть ту политику, что решил проводить убиенный с изъятием детей одаренных у родителей. Это необходимая практика», — ответил я Пакмиллу. «Необученный одаренный опасен для окружающих. Нужно обучить контролировать эмоции и свои возможности, иначе будут новые джорусы, безо всяких моральных ориентиров. Так или иначе, но с этих пор ваш перелет перестанет существовать для республики. Для всех, как многие и хотели, вы исчезли, были уничтожены воинствующей, варварской расой. Вы сбежали от бюрократии республики, как и мечтали. От республики сбежали, а от джедаев нет», — вздохнул печально Пакмиллу. «Ладно, вы же все равно меняли часть экипажа нашего проекта. А значит, найдется много, кто примет вашу точку зрения и убедит прочих. Надеюсь на то», — кивнул я мужчине. «Перед выходом в гиперпространство выбросьте мусор. Это убедит сенсоры, что от вас ничего не осталось. Связь мы обеспечим, когда вы установите колонию. Траун выступит вашим защитником», — посмотрел я на часа. До поры до времени я взглянул в сторону. Совсем в уголке, будто пришибленная, сидела Лорана Джинзлер. Рядом с девушкой находился и ее брат, Дин, пусть и не являющийся офицером, но, видимо, прошел сюда вместе с ней. «Рыцарь Джинзлер», — девушка подняла затуманенный взгляд. «У вас, вместе с мастером Фей», — взглянул я на красивую женщину, — «будет задание». Фей была стройная и светловолосой, одетая в светлые, мешковатые одежды, она выглядела прекрасно, притягивала взгляд. Мастер перевела на меня взгляд своих голубых взгляд. Если присмотреться, присутствующие офицеры сверхдальнего из мужчин, да и сам Пакмиллу, тайком таращились на нее. Она действительно красива, будто фея, сошедшая со страниц фэнтези-романа. К какой расе Фей относится, неизвестно. Считается, что это были сефи, как и я, но происходящее не из пространства республики. Когда я стал магистром, я получил доступ к своему личному делу куда больший, чем имел изначально. Там есть пометки о предлагаемых рыцарей для обучения падавана. Так вот, Фей была в числе моих возможных наставников, как и Дуку, Тивакка и Лорм. В итоге вопрос решал Йода, который оставил приписку, что необходимо поработать над характером джедая. Так что Фей отпала самой первой. Впрочем, вряд ли бы она вообще согласилась. Она не брала падаванов, просто путешествовала по галактике и помогала всем, кому требовалось. Формально она состояла в исследовательском корпусе, но работала и как джедай-консул. Вы будете находиться рядом с командором Трауном и обеспечивать связь колонии с ним и доминацией Чиссов. Нам необходимы добрососедские отношения. Мастер Тивакка возглавит совет мастеров, куда войдут все мастера джедаев. Вдобавок, капитан Пакмиллу, вам необходимо организовать выборы гражданского представителя. Он войдет в совет мастеров и будет представлять интересы гражданского общества колонии в нем. На этом, полагаю, время закончить нашу беседу. Надеюсь, вопросов больше не осталось? Нет, ответил за всех Тивакка. В таком случае, все свободны. Мастер Фей, вас я попрошу остаться, кивнул я женщине. Загруженные своими мыслями, разумные покинули конференц-зал и закрыли дверь. Магистр, женщина не говорила, она буквально пропела. Настолько мелодичен и красив был ее голос. Однако я легко мог отделить свое влечение и мысли об ее непостижимой красоте, которые у обычного мужчины быстро бы переросли в желание обладать от работы. Что вы хотели обсудить? Психологическое состояние рыцаря Лораны, пояснил я. Смерть наставника, пусть она и не падаван, для нее может быть ужасным ударом. Я посчитал необходимым назначить ей миссию, дабы отвлечь от ужасных мыслей, однако ей все же нужен присмотр. Поэтому я и дал ее, фактически, в ваше подчинение. Я понимаю, произнесла она задумчивым тоном, гибель наставника бьет по нам, даже если вы опытный мастер-джедай. Приятно, что вы искренне заботитесь о ваших товарищах, мило улыбнулась она. Мастер Джорус описывал вас совсем другим. Мастер Джорус, зазнался, веско произнес я, расслабившись в кресле. Я возвращаюсь в республику. Командор Траун поступил вразрез доктрине своего народа. Не в первый раз. Увы, в этот раз их правление может поступить радикально. Однако он все еще разумный невероятных талантов, учитывая то, что я видел. Он прекрасный воин и стратег. Нам пригодится такой разумный. Я бы хотел, чтобы вы также постарались установить с ним дружеские отношения. Командор интересуется историей и культурой. За вашу жизнь вы, должно быть, повидали многое и скопили много сведений. Вы намекаете на то, что я старая. Я не думал, что вы будете шутить настолько неумело. Ее тон во время вопроса выдал ее с потрохами. Раз вы можете, то и мне можно, пожала она плечами. Я рада, что мастер Джорус ошибся в вас. Тут все этому рады, улыбнулся я. В любом случае, я жду от вас результатов. Понимаю, что вы, как и мастер Зао, привыкли полагаться на веление силы. Но иногда следует поступать как надо и без этого веления. Уверен, вы не подведете ни республику, ни орден, ни вас, докончила за меня женщина. Видит сила, вы будете довольны результатом. Я никогда не брала себе падавана, но обещаю, что помогу рыцарю Джинзлер стать более стабильной. Магистр, кивнула она, рыцарь Селеста, она заметила призрака силы, всего доброго. Женщина наконец улыбнулась и вышла из зала, оставив меня одного вместе с Селестой. Итак, брюнетка села прямо передо мной, скрестив ноги, ты провернул очередную свою интригу, притом переиграл Сидиуса. Он просто не знал о том, что я собираюсь с ним играть. Если не предупредить водителя спортивного спидера о том, что ты с ним соревнуешься, его можно и на велосипеде обогнать, я вздохнул. Насколько лоялен будет Траун? У него остались вопросы к нам, и он признает эффективность ситхов. Надо передать ему флот Катана. А разве ты ему не передал эту красавицу для обеспечения лояльности? И чего сам с ней не флиртовал? Я ведь смотрела твои воспоминания. Там были работы, где такие, как ты, первым делом искали Фей. Я не против, если она согласна, рассмеялся я шутке Селесты. Реально не против, но мне не до этого. А Ролани, помолчи. Пожалуйста, все-таки решил я попросить помолчать Морн. Так, о чем это я? Траун покинет доминацию, и ему нужен флот. Вот мы и нашли, кому доверить флот Катана. Пора возвращаться в республику, Селеста. Нас ждут великие дела и там. Сверхдальний перелет отправился дальше, так и не выйдя на связь, как планировалось, через 3 часа, когда окончательно разобрались со всеми проблемами, что устроил Джорус. Чаформ Бинтрана буквально лютовал, обещая все небесные кары Аралане и Митрауну-Руаду. По его словам, эта парочка устроила форменный бардак. Корабли Вагаари, которые были приписаны флоту экспансии и обороны Чиссов, корабли торговой федерации, отданные туда же, а теперь еще и сверхдальний перелет. Все это требовалось отдать пятой семье. Однако адмирал Аралани поступила хитрее, проинформировав прочие семьи обо всем, что хотел Аристокра из пятой. Как итог, Аристокре подрезали крылышки, равные ему по влиянию разумные. До моего отлета с базы тоже оставалось часов пять. Медлить я не собирался, все же мне нужно вернуться в республику и изучить, что там произошло, пока меня не было. В некоторые моменты я откровенно забил на отчеты. А ведь мы еще не дошли до того, чтобы система, выстроенная мной, работала без меня. Увы, до такого нам еще далеко. Перед самим отлетом меня вызвала на разговор Аралани, которая желала отметить наше плодотворное сотрудничество. И оно действительно было таковым. Со мной улетал также и Траун, которому я обещал двух пленников вонгов в Карбоните и возможность их допросить, а также флоты подчиненных в указанном флоте. Кабинет Аралани встретил меня спокойной атмосферой. Женщина все так же пребывала в своей стандартной форме. На столе виднелась бутыль вина, два бокала и ужин, которым здесь подчивали офицерский состав в местной столовой. Пожалуй, выбивалось из атмосферы именно военной, вино. Женщина уставилась на меня своими алыми глазами. От нее чувствовалась усталость. Видимо, талант выедать мозг чайной ложечкой от аристокры пятой семьи. Аралани, поприветствовал я даму. Лайт, кивнула она. Присаживайтесь. Я сел напротив Чески. Итак, начала она разговор. Можно сказать, что все то, что вы планировали, прошло по плану. А вот у нас дела не очень. Ее тон наполнился грустью. Во многом из-за ваших интриг. Прошу за это меня простить, Аралани, повинился я, наполнив свой бокал алой жидкостью. Я понимаю, что извинений недостаточно, но я готов помочь вам всем, чем смогу. Чем сможете? Ядовито спросил адмирал. Известно ли вам, что даже несмотря на то, что я смогла отвадить правление от вашего сверхдальнего перелета, меня скорее всего по-тихому уволит. Вас уволит? Да, кивнула она. Отправит в отставку, уволит. Пусть командование флотой признало тот факт, что мои действия и действия Трауна сказались благостно на доминации, мы в грубой форме нарушили доктрину. Она не предусматривает провокаций даже тех, кто нам не нравится. Он предусматривает отвечать ударом на удар. Аралани взяла вилку и положила кусок мяса себе в рот. Я задействовала все возможные и невозможные связи, все свое влияние. Теперь же у меня, считайте, что и нет знакомых в совете правления, которые могли бы меня прикрыть. А гнев пятой правящей семьи страшен, кто бы что ни говорил. И это во многом твоя вина, указала она на меня столовым прибором. Разумеется, пока с того, как ты меня подставил, это еще не все, о чем бы я хотела поговорить. Однако давай, сперва, поговорим о том, что тебе делать дальше. Это важно, на данный момент. Я бы предложил тебе почти что ту должность, что и Трауну. «Быть командующим уже в вашем флоте?» – заинтересованно спросила женщина, затем тяжело вздохнула. «Я всегда учила Трауна своему подходу к сражению, изучение культуры и искусства противника, дабы предсказать его тактику и стратегию. И правду сказать, он давно превзошел меня, Лайт. Не думаю, что вам хватит места для нас обоих, или ты просто устала от всего этого, уверяю тебя». Наш флот не придерживается доктрины твоего народа, так что руки у тебя будут более развязаны. Впрочем, если ты все же устала, я протянул руку к лбу женщины и, приложив палец, постарался помочь ей при помощи силы. Аралани зажмурилась, ведь сила, которую я направил в нее, дарила спокойствие. У меня найдется еще одна возможная задача для тебя. Я с помощью датапода вывел перед ней голопроекцию Венатора и рядом Аккламатора. Эти два звездолета проектирует одна моя знакомая. Корпорация, на которую она работает, не отказалась бы от консультации такой военной, как ты. Интересный дизайн. Аралани приблизилась к проекциям. Они немного напоминают наши корабли, но в разы больше, поправил я. Тот, что справа, зовется Венатор, его относит к уникальному классу «Звездный разрушитель», а слева – «Аккламатор» – десантный корабль, который может доставлять десант на любую планету. «Это корабли агрессивной войны», – подметила женщина, рассматривая модель Венатора. «Вы собираетесь воевать?» «Владыка Ситх собирается воевать». Впрочем, даже без него, Тарсус Валорум, проведя определенные реформы, заложил под республику мину и очень мощную. В какой-то момент времени нас действительно ждал расцвет экономических и политических отношений. Республика процветала, однако его реформы в последнее время все чаще начали давать отрицательные эффекты. Мы лишились возможности охранять порядок так, как это требуется, ибо джедаев слишком мало, а без привлечения сопутствующего персонала, мы банально не справляемся. Так что война с теми, кто решил, что республика не может призвать их к ответу, лишь вопрос времени, однако тот, кого зовут Дарт Сидиус, очевидно имеет свою выгоду от нее, ибо война случится быстрее, чем многие рассчитывали. Лира Учи, моя знакомая, отвечает за проектировку корабля под названием Венатор, и ей бы пригодилось мнение военного. У меня нет времени на то, чтобы обращать внимание еще и на эту сферу. А вот ты, после увольнения, безработно, так, мне полагается пенсия и требуется, чтобы я удалилась на любую планету часов. Впрочем, возможно и изгнание, в том числе добровольное. Так вот, продолжил я, эти корабли, в будущем, возможно станут прообразами тех, что уничтожат вторжение вонгов. Ты ведь сталкивалась с ними и примерно представляешь, на что они способны. Работая с Лирой, ты сможешь повлиять на кораблестроение в галактике и тем самым подготовить корабли для ее обороны, в том числе и для обороны доминации часов, кивнула адмирал. Это крайне интересная перспектива. Нет, это именно то, что скорее всего мне и нужно. Я знал, что смогу сделать тебе стоящее предложение, отсалютовал я даме третьим бокалом с вином. Пока что я не могу просчитать все плюсы, ответила она. Ну же, не дуйся, главное палать с Лирой. Она разумная, немного своеобразная, в том числе и по репутации. Но ты не волнуйся, инженер она прекрасный, вся в отца, что уж тут говорить, усмехнулся я, припомнив выкладки Лиры по последней версии Венатора. Главное, не пытайся лезть ей в душу и оценивай ее сугубо, как профессионала своего дела. И к чему ты это говоришь? Спросила у меня адмирал. Я тяжело вздохнул. Лира замужем. Не вижу ничего предосудительного, отметила Аралани. В жизни каждой женщины наступает тот промежуток времени, когда она считает, что настала пора найти того, кто будет защищать ее. Даже самые сильные из нас хотят почувствовать себя слабыми. И ты тоже? Хихикнул я. Аралани смерила меня холодным взглядом, хотя ее щечки чуть посинели. Наверное, уже имеешь кандидата, может сам Траун. Траун, озадаченно спросила она, он женат на культурологии, но ты не волнуйся, есть много перспективных кандидатов. Главное, чтоб любил и ценил лишь меня одну. А-а-а, меня вычеркивай, хохотнул я. Адмирал буквально замерла, поднеся бокал к губам. Но возвращаясь к Лире, она замужем на сей мучи, одним из вкладчиков совета 10 корпораций Куэт, в которой она и работает. Сей, разумный специфичный, очень специфичный. Суть в том, что он не появляется в физическом воплощении нигде, но при этом владеет богатствами, с которыми считаются многие. Подожди, подожди, если он не появляется нигде в физическом воплощении, голограмма, и как они поженились? Может, Лира тебе об этом расскажет, если вы установите дружеские отношения? Я лишь рассказал общеизвестную информацию о Сие. С ним ты тоже будешь контактировать, если согласишься работать на Куэт. Как же все-таки у вас все сложно, Аралани поставила уже третий бокал на стол и закусила. Ну а о чем ты еще хотела поговорить? Спросил я учески. О ком? Поправила она меня. В нашем флоте появилась интересная девушка, о которой мне сообщил Траун. Она отодвинула блюдо в сторону и активировала проектор в своем столе. Передо мной возникло изображение молодой чески. Синяя кожа, черные волосы и алые глаза. Она была одета в выглаженную форму их флота. Девушка была стройной, хорошо сложенной. Рядом значилось личное дело. Сефран Стан, прочел я имя, которое было у нее от часов. Видимо, привычная Сефран Стан она приобретет лишь когда сменит место жительства. Холодна, жестока и расчетлива. Драки с подчиненными, и в том числе с офицерским составом, но в то же время эффективно. Траун в юбке, очень смешно, произнесла со скепсисом Аралани. Она сейчас прибыла на базу. Отличает ее от прочих то, что она такая же, как ты. Хэммммм, я придирчиво осмотрел изображение. Не вижу сходства. Я подкачаннее буду, да и груди у меня нет. А у нее чувство юмора получше твоего, не оценила шутку адмирал. Она одаренная, как и ты, так и другие джедаи. Согласно характеристике, она способна предсказывать маневры врагов. Вследствие своих способностей, высокомерна и заносчива, и ты хочешь сплавить ее джедаем, неоднократные драки, в том числе со старшим офицерским составом. Не будь она родом из семьи Сев, и не демонстрируй свои таланты в уничтожении наших врагов, ее бы давно выперли из флота. Ну, пошли посмотрим на девушку, встал я. Тебе помочь? Я подал руку Аралане и направил в нее силу, помогая ей немного справиться с последствиями от алкоголя. Спасибо. Мы вернулись в тот же тренировочный зал, где я размотал часов. Аралане сопроводила меня. Сев Ранстан вживую выглядела еще прекраснее, чем на картинке. Стройная фигура, которую слегка мешковатая женская вариация военной формы часов не скроет, правильные черты лица, алые глаза девушки устремились в нашу сторону, когда мы подошли на расстояние разговора. «А, магистр Лайт», — поприветствовал меня Траун. «Разрешите представить, Сев Ранстан, однако для простоты обещания, ее можно называть Врана, ну или Сев Ранс. Сев Ранс мне больше нравится», — она окинула меня оценивающим взглядом. «И это тот, про кого вы мне рассказывали. Джедай, выглядит не впечатляюще. Любопытно, я подошел к девушке, перехватил ее левую руку и закатал рукав. Не шевелись, я просто хочу проверить примерный уровень», — попросил я участки, на что она просто ударила меня свободной, правой рукой. Я сосредоточился и выставил барьер перед ее кулаком, не позволяя ей ударить меня. «А так?» — спросила она, резко дернув ногой и ударив мне по яйцам, что тоже не возымело успеха. Я просто заблокировал удар ногой и довершил дело, уколов тестером ее руку. «И что вы хотите обнаружить?» — спросила Аралане. «Как вы понимаете, что дитё одарённое? Обычно сила проявляется в ребёнке спонтанно», — пояснил Траун. «У нас не существует таких школ, как у вас, посему одарённые обычно встраиваются в систему сами, как умеют. Есть ещё один способ», — посмотрел я на Тан. «Зовётся тест на уровень мидихлориан. Обычно они показывают, насколько высок потенциал в силе. К примеру, высшие на данный момент достижения — 20 тысяч на клетку. Разумеется, их уровень показывает ваши таланты, насколько легко вам будет даваться обучение. К примеру, мой уровень – 19 тысяч. Недостаток можно заменить усердным трудом и тренировками. А сколько считается нормой для принятия в орден?» – спросил адмирал. «В частности, всюду частности. Бывает так, что уровень действительно мал, но при этом ребенок может получить какую-то особую технику, талант, который будет даваться ему проще остальных. Прецеденты были. К примеру, самый известный такой случай – Зейн Керрик. Он жил давно, но с точки зрения потенциала он был, скажем так, не самым лучшим, но обладал уникальной техникой разрушителя, я бы так это назвал. Постоянно он порождал случайности, которые приводили к его победе, какой бы ни была ситуация. У тебя же, я посмотрел на Сев Ранс, 10 тысяч. Это неплохо, я бы сказал, ты получше многих с точки зрения банального потенциала. «Слово «но» будет?» – спросил адмирал. «Разумеется, даже без драматической паузы. Ты абсолютно не обучена. Более того, исходя из того, что я видел, ты эмоционально едва ли стабильна. В довесок, мы не принимаем на обучение уже взрослых. Не потому что взрослые могут своим сформировавшимся воззрением навредить джедайской философии. Это не самая главная причина. Самой большой проблемой, что подобен чуду ум ребенка, то, что взрослый может посчитать невозможным, мозг ребенка воспримет вполне возможным. Зря трачу время», — фыркнула Тан. «Как выяснилось, зря ты меня позвал сюда. Ничему этот чужак меня не обучит. Наверное, еще за своими оправданиями и слабость прячешь. Глупая девочка», — прокомментировал я. «Считаешь, что я тебя ничему не способен обучить? Проблема ведь не в техниках и стилях, а в том, как ты себя ставишь. Я чувствую это в тебе. Ощущение собственного превосходства. Ни Траун, ни Аралане тебе не указ, как и правящие семьи, что подчиняют тебя, саму Сев Ранс иерархии. С чего бы вдруг? Потому что я сильнее каждого». «Интересно», — улыбнулся я. «То есть потому что ты сильнее, у тебя никто не авторитет? Ты умеешь хоть что-то, кроме показа своей силы? Мне давали почитать твое дело. Некоторые претензии к тебе были вполне обоснованы. Хмм, я вот не считаю себя главным, как ты, но в то же время, я сильнее всех вместе взятых на этой базе. Так что же, мне здесь все кланятся, законы и правила исходят от разума, а не от банальной силы. Кончай уже бухтить, джедай, я так тут и усну. Ты будешь меня учить? Вряд ли я буду полностью тебя учить, скорее всего передам кому-то из знакомых. Все же мне не до тебя, но один урок я тебе преподам. Траун, Аралани, отойдите, я максимально ограничил силу. Я хочу научить эту девочку уму-разуму, дедовским методом. Хах, вот это уже интереснее, облизнулась она. Я с легкостью могу набить тебе твою смазливенькую рожу. Уже одна часка, как-то, высокомерно вела себя со мной, произнес я. Но она в разы умнее тебя, со стороны Аралани донесся хмык. А вот тебя придется отхлестать ремнем, по попке. Девушка терпеть более не стала, использовав скорость силы, как умело, рванула на меня. Она абсолютно не умеет контролировать силу и так быстро себя измотает. С другой стороны, из-за того, что она уникум для этих мест, ей хватает и текущего уровня, которого она добилась методом проб и ошибок. Мощный удар правой ноги в живот выбил из сев ранс из запала нападения. Девушку отбросила, она сплюнула. Удар был ощутимый. В целом, часы крепче обычных людей. Но с моими параметрами усиления силы я легко прорывался за порог их прочности и даже в рукопашную мог нанести очень ощутимый удар. Помимо обычного физического усиления, сила проникала во вражеское тело, нанося урон, который я бы мог сравнить с тем, что делает мягкий кулак из Наруто. Прямолинейно, прокомментировал я, она вновь бросилась от меня. Я отразил два ее стремительных удара с кулаков, а затем четко поставленным ударом с кулака в живот выбил из нее дух. Видимо, ты привыкла к тому, что легко предсказываешь удары своего противника. Неосознанная сенсорика силы и предсказания. Ты талантлива от природы, но вот так незадача. Для лучшего развития сих областей твоего таланта тебе нужен спокойный разум, чего у тебя не наблюдается даже в зачатке. Ты пытаешься, но не делаешь. Те трюки, что ты делала во время службы, лишь основы джедайского искусства. Предчувствия и предсказания. На деле же, ты даже мой удар увидеть не способна. А ведь я ограничил себя настолько, насколько это возможно. Ты сражаешься не в полную силу? Резко спросила она. Это возможно? Я же протянул в ее сторону руку и ее тут же отбросило метров на 5, протащив по полу тренировочной комнаты. Не самая сильная вариация толчка силы в моем исполнении. В следующую секунду, ее тело вновь оторвалось от пола, взлетело примерно на метр, а после шмякнулась с глухим звуком о него. «Я чувствую твой гнев», — спокойно произнес я, глядя на поверженную соперницу. «Бессмысленная страсть, это все мешает тебе. Чтобы одолеть врага, воин должен мыслить не, как безумец. Воин должен отринуть лишние эмоции, очисти разум, почувствуй, как сила струится сквозь тебя. Мда, это не получится так быстро, как хотелось бы», — прокомментировал я, когда Тан еле-еле поднялась. «Может, попробуешь в другой раз? Тебе явно следует обучиться терпению». «Я все еще могу сражаться», – процедила девушка. «Тебе так нравится, когда тебя избивают. Мне вот не очень нравится бить красивую девушку, вроде тебя. Давай так, я выдам тебе первоначальное руководство. Вдобавок, ты, если хочешь действительно на поприще силы чего-то достичь, должна будешь присоединиться к одной миссии. Ты полагаешь», произнесла подошедшая Аралани, отправить ее к ним, мастер Тивакка, а может мастер Зао, или Фэй, назвал я возможных кандидатов. Они вполне себе опытны, особенно Тивакка. Они смогут не только огранить твои таланты, но сделать тебя куда лучшей версией. И я смогу побить даже тебя, хех, усмехнулся я, зависит от твоих стараний. Но тебе действительно есть над чем поработать, Се Франс, не знаю почему, но ты меня бесишь, беспардонно заявила она. «Это потому, что я бросил вызов твоему превосходству и победил тебя. Впрочем, я не вечен и буду рад, если ты станешь лучше меня, Се Франс». «Да, возможно», — кивнула она, а затем улыбнулась, что выглядело немного жутко, учитывая то, что из ее губ шла кровь. «Я тебя одолею и превзойду. Говоришь ты джедай, я стану лучшим джедаем, чем ты. Пафосное обещание, но я буду следить за твоими успехами. А теперь действительно, лучше прими душ и отдохни, обратись за помощью, ХМФ, без тебя разберусь», прошла она мимо меня, пихнув плечом. Правда, силы ей как-то сдвинуть меня с места не хватает, отчего она сама чуть не упала. Еще раз высокомерно фыркнув, она таки дошла до выхода. «Это вулкан», классифицировал я ее, «но довольно занимательный. Спасибо, что познакомили нас», обратился я к часам. «Теперь же, мне действительно пора. Траун, готов? А ты, Аралани, принимаешь мое предложение? Вердикт по мне уже был вынесен. Я официально изгнан», сообщил Траун. Довольно быстро они пришли к этому консенсусу. И он был еще очень мягким, добавил адмирал. «Мне нужно уладить части юридических и финансовых вопросов, прежде чем я присоединюсь к той, о ком мы говорили. Мне нужно продать дом на Кселе и дождаться вердикта об изгнании. Полагаю, все займет пару месяцев, самое большое – год. Заодно прослежу, чтобы эта девочка попала тевакке. В таком случае, Траун, добро пожаловать на борт. Еще раз, и своих знакомых гостей тоже возьмем с собой. Аристократ пятой семьи изъял их корабль, пока мы игрались со сверхдальним перелетом. Дело об этом изъятии грозилось затянуться, так что я убедил троицу контрабандистов отправиться в республику. Огнекристаллы, которые они должны Дриска, ушли навсегда, однако с Хаткой договорится Гарин. Точнее сказать, попытается. В противном случае, уничтожит. Ведь что Дриска, что Прогга-Хатты были не особо влиятельными представителями их расы и занимали не самые высшие должности в картеле, точнее вообще в нем не состояли, формально являясь главами своих преступных, отчасти влиятельных, но не самых значительных образований. Несмотря на то, что я немного попугал своим холодным отношением Жоржа Кардаса, в нем есть потенциал, и его лучше бы завербовать. Дубраккинта и Мэрис Фераси, если они станут командой Жоржа, я не против, но если откажутся и уйдут на вольные хлеба, разъяснительная беседа с ними была произведена, болтать лишнего не будут, хотя за ними и присмотрит. Сидиусу лучше не знать, что я тут наворотил, и пусть считает, что Кинман, ценой своей жизни, выполнил поручение. Глава 22. Сверхдальний перелет. 11. Миссия во тьме неизведанных регионов. 8. Возвращение. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Между кокпитом и каютами располагался импровизированный конференц-зал, который имел при себе голопроектор для связи и стоящие вокруг него мягкие диванчики, на которых и расположились я и мои гости. Корабль мой уже вышел в гиперпространство и направлялся в систему Лехан, в которую мы должны будем прибыть в течение 4 стандартных суток. Расположились на моем корабле таким образом. Траун, Дубраккинта и Жорж Кардас ночевали на складе. Ну, как ночевали? Чис первую ночь изучал ТТХ ракеты сейсмических зарядов, рассматривая их со всех сторон и делая пометки. На складе также присутствовала душевая, которую я сделал еще когда Джара был моим падаваном. Пусть в те времена я быстро вошел в отношения с Селестой, и она переселилась в мою каюту, а Джара во вторую, соответственно, а у меня их всего две, но душевая осталась. Вторую мою каюту, рядом с капитанской, все мужчины единодушно отдали Мэрис Фераси. Я лишь пожал плечами на такую конфигурацию, лишь бы мое имущество на складе не портили. Хотя я уверен, что Дубрак хотел бы с Мэрис жить в одной каюте, но женщина либо не видела его чувств, либо хотела не видеть, потому как, рядом с Трауном Дубрак откровенно смотрелся паршиво. Таким нехитрым образом, у вас буквально нет выхода, взирал я на троицу контрабандистов. Я спасаю вас от часов, спасаю вас от Дриска, но при этом вы становитесь носителями крайне важной и довольно неприятной информации, тайной информации. Если Ситх узнает о вас, вам не поздоровится, либо вы нас убьете за то, что мы захотим сдать ваши махинации ситхам, хмыкнул Дубраккинта. Все же вы джедай не самый правильный по правилам вашего ордена. За кого ты меня принимаешь? С тяжестью вздохнул я. Нет, вас просто посадят в тюрьму за контрабанду. Да еще и в такую, где болтать попусту не выйдет. У вас есть три варианта, Жорж, Мэрис и Дубрак. Вы либо работаете с этого момента на орден джедаев, помогаете, в частности, Трауну, как разведчики, либо вас садят в тюрьму, либо я вас отпускаю, однако знайте же, за вами все равно будут следить, и малейший намек на то, что вы свяжетесь с Сидиусом, и ваша жизнь тут же оборвется. На карте слишком многое стоит, я не могу позволить вам поставить под угрозу ни орден, ни республику. Возврат к деспотии ситхов надо предотвратить. Я согласна, тут же отозвалась идеалистка Мэрис. Разумеется, я немногое умею, но все же, я помогу чем смогу. Ты хоть знаешь, во что влезаешь, Мэрис? Спросил у нее Дубрак, явно будучи неравнодушным к женщине. Эти игрища не для нас, не нашего уровня. Но мы можем сделать что-то большее, чем перевозка огнекристаллов. Этот ситх хотел убить 50 тысяч разумных. Просто потому, что там летели джедаи, его противники. Если для него 50 тысяч разумных, просто одно событие, то какие еще события готовит он нам? Плюс эти вонги. Думай, что хочешь, капитан, а я согласна на предложение магистра. Легко иметь дело с идеалистами, когда их идеалы ложатся на помощь конкретно тебе. Я тоже не вижу вариантов», — донеслось от Джорджа. «Если задуматься, джедаи все же сражаются за правое дело. Да, не всегда их деяния следует одобрять, но я согласен. Хат с вами», — фыркнул Дубрак. «Но я уверен, что мы еще об этом пожалеем». «Все зависит от ваших действий», — ответил я. «И ваша первая задача состоит в том, чтобы расставить ретрансляторы, которые были заказаны в храм джедаев и там же переделаны так, чтобы об их существовании не смогли догадаться, сканируя систему. Они были нужны для поддержания связи новой колонии с остальной галактикой. Часть ретрансляторов была загружена на сверхдальний, однако с нашей стороны их требовалось расставить, причем в отмеченных системах, в зависимости от колонизированной планеты. Одной из 10 и системы для выставления ретрансляторов были иные. Ретрансляторы также служили своеобразным щитом. Они не допускали того, чтобы колонисты каким-то образом связались с республикой. Необходимые меры, увы, вам будет выделено судно и вы совершите необходимые действия. В дальнейшем вы будете работать с советом мастеров нашей новой колонии и перевозить им грузы. Ознакомьтесь со стоимостью одного рейса. Я перебросил на дата под Дубрака таблицу с возможными позициями товаров для колонии и тем, сколько орден заплатит за перелет. Ошарашенно пялился Дубрак на цифры. Сколько, вот столько. Да, это же, да фига, продолжил Жорж. Думаю, я теперь больше хочу работать на джедаев, чем до текущего момента. Путь сопряжен с опасностями, произнес Траун. В Агаварии еще не уничтожены. Чужаки издалека тоже могут появиться в ближайшее время. Их базы точно будут в так называемых неизведанных регионах. Это создает опасности вам и колонии. Поэтому мы сейчас и летим туда, где находится легенда. Легенда? Озадаченно спросил Дубрак. Верно, подтвердил я. Флот Катана. Я потратил десятилетия, дабы его отыскать после той катастрофы. И я его нашел. Вы имеете в виду тот самый? Спросил Жорж. Флот Катана? 200 тяжелых крейсеров? Да, без затейки кивнул я. Флот был найден за несколько недель до сверхдальнего перелета. Там же сейчас содержатся пленники Юаужань-Вонгов. Они заморожены в карбоните и, если хотите, ты можешь их допросить, Траун. Это будет полезно. Помню, ты обещал мне допрос Вонгов. Понятие об их культуре позволит нам лучше понять их тактику и стратегию, приложил руку к подбородку Траун. Но флот Катана принадлежит республике. Чересчур громко произнесла Мэрис. Все присутствующие перевели взгляд на женщину, отчего та стушевалась. Извините. Хах, это действительно так, но вы не волнуйтесь, Мэрис. Никто не останется обделенным. Джедаи пожертвуют сумму стоимости всех кораблей флота в республику, тем самым будто бы купив этот флот. На данный момент, честно сказать, нам он нужнее, чем республике, хотя никто не будет знать, что это по сути официальная покупка флота Катана. Но сумма, эквивалентная стоимости 200 дредноутов, немного успокоит нашу совесть. И именно тебе, Траун, предстоит ими командовать. Я перевел взгляд с Мэрис на часа. Твоей задачей будет охрана колонии, а также захват Юаужань-Вонгов, уничтожение их союзников, уничтожение их передовых баз и кораблей. Вдобавок, поможет нам и захват технологий, а также их анализ на предмет использования биологического оружия. Так как их оружие, по сути, живые организмы, нам пригодится исследование, которое поможет уничтожить эти организмы с максимальной эффективностью. Наша цель, после того, как разберемся с Сидиусом, а у меня предчувствие, что он максимум лет 10 сможет нас дурить, вскоре все тайны будут раскрыты. Так вот, мы должны остановить Вонгов на среднем кольце, а для этого абсолютно каждый винтик важен. Я тебя понял, кивнул мне Траун. Только лишь надеюсь, что с этим Сидиусом вы сладите, джедай, иначе мне придется менять сторону. Для меня главное, защитить свою родину от Вонгов. А что делать с Ситхом, если вы провалитесь, я потом подумаю. Не волнуйся ты так, когда начнется война, которую продвигает Ситх, откроется окно возможностей. Я посмотрел на ошарашенную троицу контрабандистов. Ты будешь отозван на эту войну, Траун. Скорее всего именно так. И там мы сможем раскрыть Ситха и сделать с ним то, что он заслужил по праву. Флот Катана, зависший на орбите Лехана, вызвал у присутствующих удивление. Еще бы, дредноут сам по себе, мощный корабль для наших времен. А таких наблюдалось аж 198. Двое было потеряно от огня Вонгов, Когда я использовал флоты, три было повреждено, впрочем, вернуться в строй они смогли. Перед тем, как совершить сюда визит, я убрал все свидетельства того, что эти корабли мною использовались. Разве что остались дроиды, которые сторожили замороженных вонгов. По легенде, я эти корабли нашел перед сверхдальним перелетом и оставил здесь пленников и несколько сотен в один в качестве сторожей. Головной корабль принял мои коды авторизации. Когда я только прибыл в эту систему, был поражен, право слово, и мне очень повезло. Тот вирус, который загрузил террорист Зета Магнус, что поразил нервную систему экипажа, сделал так, что все присутствующие чокнулись в буквальном смысле этого слова. Я читала, что только автоматика флота помогла выжить разумным, заметила Мэрис. Да, подтвердил я ее слова. Она там настолько передовая, что, проанализировав ситуацию, решила эвакуировать разумных. Однако перед тем, как эвакуация закончилась, адмирал соединения вбил ряд координат для прыжков. Так как флот прыгал по самым разным системам, с разной периодичностью, найти его быстро не вышло. Пусть вектор его первого прыжка был всем известен, куда он прыгнул дальше, мне не было известно, пока я не вскрыл компьютер головного корабля. Изучив его логи, я понял весь путь флота, ну и по пути они столкнулись с метеоритным полем, два корабля было утеряно, еще три было повреждено. Как только я нашел флот, я заказал отряды дроидов для его починки. Мы тем временем взошли на флагман Каттона. Траун с любопытством оглядывал внутреннее убранство. Оно немного отличается от дредноутов, что были облеплены вокруг сверхдальнего. За десятки лет эксплуатации их наклепали столько модификаций, произнес Жорж Кардас. Из-за модульной конструкции вы можете индивидуально заказывать дредноут, какой захотите. Удобно, признал Траун. Мы наконец вошли в тюремный блок. Двоица вонгов лежала в карбоните, как и Хан Соло. Я подошел к установке и дернул за рычаг. Дроиды, что стояли рядом, нацелили в их сторону свое оружие. Через пару мгновений, оба разумных освободилось из плена карбонита. Чужаки издалека, Траун присел и внимательно всмотрелся в лица Цхака и Цеймай. Я пленил эту парочку года три назад, после мы допрашивали в ордене их, очень обстоятельно допрашивали. В итоге, когда я обнаружил флот и получил задание найти достойного командира, который бы его использовал для нужд колонии и разведки вонгов, я их перевел сюда, пояснил я присутствующим. Полагаю, командующему флотом будет что спросить с этих разумных. Не сомневайся, Лайт, Траун встал. Ублюдки, 3 года, ты держал нас в этом аду 3 года, Цеймай попыталась встать, но не смогла, слишком долго пролежала, тело атрофировалось. Не пытайся, зря силы тратишь, ответил я на ее усилия. Ты только что выбралась из карбонита, вонг, так что все твое тело ослабло. Эта слабость лишь временная, джедай, на меня уставился злой взгляд Цхака. Клянусь именем Юньимки, бога войны и убийств, джедай, мы уничтожим вас, мы уничтожим тебя, и уничтожим твою галактику, дабы возродить ее. Не сотрясай понапрасну воздух, Цхак, вздохнув, я присел и, схватив мужчину за горло, поднял его тело. Дубрак и Жор шохнули, ведь Цхак был куда крупнее меня и тяжелее. «Слушай сюда», — я прижал мужчину спиной к стене. «Джедаи станут вашей погибелью. Мы сражаемся за жизнь, как умеем, а вы ее извращаете. Вы ничем не лучше ситхов, но вы двое будете живы, я обещаю. Вы увидите, как пришедшие в нашу галактику ваши сородичи падут. У нас достаточно времени, чтобы подготовиться. Кто там у вас сейчас главный? Куариал? Не имеет значения, приходите все. Вы либо примете законы и устои нашего дома, либо найдете здесь свой конец. Не выделывайся, Цхак, а не то уроню. Сила видит, я не блефую». Он попытался рукой перехватить мою руку, но я просто швырнул его на пол. Цхак, Цеймай уже подала признаки, что сила ее тела возвращается к ней и бросилась, как умело, к мужчине, который выплюнул свою кровь, столкнувшись с холодным, жестким полом дредноута. «Я же предупреждал, сковать», — отдал приказ я подошедшим в один. «Понял, понял», — донеслось от жестянок, и на руках вонгов захлопнулись наручники на руках, а после на ногах. «Дроид-Ан является дроидом из медицинской серии», — пояснил я, показав на означенного дроида. «Он будет докалывать им токсины, дабы ослабить их. Но учти, Траун, они происходят из расы, чьи биотехнологии скакнули далеко вперед. У них поразительная адаптация. Впрочем, она быстрая, в том смысле, что со временем исчезает, особенно если комбинировать составы. Я понял, кивнул Траун. Полагаю, мне будет о чем с ними поговорить. На датап от Трауна пришло сообщение. Я только что ввел тебя в качестве командира флотилии. Осваивайся. Все данные по кораблям и технике тебе высланы. Чуть позже я с тобой свяжусь. Есть у меня еще некоторые ресурсы, которые следовало бы тебе передать. Задачи тебе я поставил. Хорошо. Отчитываться буду раз в месяц, как и договаривались, Лайт. Или по экстренным ситуациям. Мы пожали руки. А теперь он обернулся в сторону пленников. Начнем. Я хотел бы услышать о Юнъимке. Это ваше божество, идемте, сказал я команде контрабандистов. Когда мы покинули флагман флота и я вновь перевел звездный путь в гиперпространство, я предложил людям пообедать. Инка своим фирменным юмором довел до белого коленя всех, ну короче, как всегда. Мы поглощали стейки, пока Инка загружал посудомоечную машину, комментируя о том, что когда-нибудь он изучит эту машину, загрузив туда кожаный мешок. Мэрис и вовсе задумчиво смотрела на еду. Женщине кусок в горло не лез. Итак, я доставлю вас на Кареллию. Что же касательно Дрискохат? Поступила информация о том, что ее группировка столкнулась с боевым отделением Красной Луны. Видимо, перешла дорогу тени. К счастью для своих многочисленных родичей, Дриска встречу не пережила. Сейчас ее группировке не до ваших поисков. Возможно, на этом ваши отношения с ними закончились. Так тень ваша креатура? Спросил Жорж. В смысле, джедаев, с чего ты взял? Они работают слишком чисто для криминальной группировки, будто сторонятся того, что могло бы замарать репутацию. Наркоторговля, работорговля, пиратство. Красная Луна за всем этим никогда не была замечена. Тем не менее, у них откуда-то берутся деньги. И вопрос возникает, откуда у них берутся деньги, если они игнорируют стандартные занятия, на которых навариваются обычные преступники? Это правильный вопрос, Жорж, оценил я его логику. Я не буду отвечать прямо, скажу лишь то, что в Ордене Джедаев я отвечаю за разведку. А разведка – это работа в первую очередь с информацией. Информация – это ресурс, который можно добыть разными путями. Однако, надеюсь, вы не будете слишком углубляться в эту тему. Нет, ответил за всех Дубрак. Жорж просто любопытный. Но, как говорят, любопытство кошку сгубило. Я прослежу, чтобы он своей догадливостью вам не мешал. Лучше проследи, чтобы он вам не мешал, произнес я. Я оправлюсь в любом случае, так или иначе. А вот вы, ребята, с этого момента втянуты в игру, которая куда больше вас, в плане масштаба. Ваш новый корабль, я переслал Дубраку документацию, дожидается вас на Кареллии, доку-11 в центральном космопорте Коронета. Это корабль модели ИТ-1300. Он достаточно огромен, чтобы исполнять роль транспортника. Кроме того, у вас модифицированная версия, на нем стоит гипердвигатель класса 1.0, ввел я в курс дела. Добавлены турболазеры, притом были установлены слегка усиленные. Но самое главное, это модификация реактора и улучшенные параметры щитов. Пригодится для работы в неизведанных регионах. Есть чем отстреляться, есть чем держать удар. Но если нашим противникам будут в Агааре, они почти наверняка применят технологии против гипердвигателей, подметила Мэрис. С этим, пока что, ничем помочь не могу. Но когда появится модуль, который сводит на нет эту технологию, установка за мой счет. До той поры предлагаю сразу вычислять либо зону действия проектора, либо атаковать конкретно установку, уничтожая ее, а после драпать. Надеюсь, вы оцените дар моего ордена. На Корусант я прибыл утром. Троица контрабандистов была высажена на Кареллии и обживала новый корабль. Я же, выдав им ретрансляторы и частоты тевокки, с помощью которых они смогли бы с ним связаться, покинул их. И утром, приземлившись в ангаре, я искренне радовался завершению миссии. О моем прибытии тут же стало известно высшему совету Иоде, что понятно, и великий магистр пригласил меня к себе на медитацию. Хотя медитацией это было до тех пор, пока я не вошел в комнату. Йода тут же открыл глаза и мазнул по мне взглядом. «Рассказать хочешь ты, как миссия твоя прошла?» – произнес Йода. «Честно сказать, плодотворно», – начал я объяснять итог. «Стоило мне прибыть в первую точку, в которой должен был отметиться сверхдальний перелет, как я встретился с часами. Это разумные, которые не состоят в республике, имеющие свое государство. Сверхдальний перелет на связь со станцией связи не вышел. Объявлено о том, что фиаско потерпела экспедиция. Пропавшими без вести считаются его экипажа члены. Однако это лишь официально. Я присел напротив Йоды. То, о чем я говорил, свершилось, великий магистр. Дарт Сидиус действительно послал за сверхдальним корабли на перехват. Тем временем, часы помогли мне организовать инсценировку, они же и разбили флот перехвата. Помогли они тебе, колонии помогать они будут, спросил у меня великий магистр. Не совсем, покачал я головой. Мне помогла адмирал Аралани и командор Митраун Руэда, он же, Траун. Они поступили вразрез доктрине своего народа и теперь будут уволены, а также изгнаны из своего сообщества. Тем не менее, они оба сочли мои доводы о ситхах и необходимости официального краха сверхдальнего перелета, заслуживающими доверия. Грубо говоря, они пошли на сознательное преступление, действуя почти что в наших интересах, хотя мы и должны им. Но долг этот обусловлен нашей миссией по защите разумных. Йода кивнул, дав знак продолжать. Сделка такова, мы помогаем им отразить нашествие южань-вонгов, если их сограждане запросят помощь республики, или джедаев, мы обязываемся помочь. Взамен же, что Траун, что Аралани, в будущем будут работать на нас. Траун уже работает. Траун, это Митраун Руэда, его сокращенное имя. Понял я, прервал меня Йода. Знаю про имена часов я, и как сократить их можно. Считаешь их полезными нашему делу, Траун? Честно сказать, он превосходный тактик и стратег, описал я часа. Он разбил группировку торговой федерации, которую за нами послал Дарт Сидиус, обладая куда более слабыми кораблями. У него не было кораблей линкоров, или тяжелых крейсеров. Он обошелся легкими крейсерами, по классификации его народа, и истребителями. Пусть вы и не проходили соответствующих курсов, но я вам честно скажу, расклад был сильно не в нашу пользу. Поэтому, когда Траун обратился ко мне с просьбой, говоря, что он более не желает служить своему государству и по сути сам добился изгнания, я решил, что мы-то, как раз, нуждаемся в его услугах. Я передал ему командование над флотом Катана. Так нашел ты его, чуть повысил голос Йода. Да, согласно кивнул я. Траун будет в неизведанных регионах его использовать, помогая Тивакке и совету мастеров в колонии. Флот этот, республике принадлежать должен, произнес Йода. Не можем мы передать его кому-то, кроме как правительству. Можем, возразил я. Когда вы узнаете личину того, кого послал за нами Сидиус. Кинман Дариана, назвал я имя, советник канцлера Палпатина. Кинман считал, что он служит Сидиусу, шпионя за канцлером и направляя его мысли в правильное русло. Йода слегка ошарашенно уставился на меня. Я не вру, вы же чувствуете, взглянул я в глаза великого магистра. Сидиус вхож в окружение канцлера настолько, что способен поставить на место ближайшего его советника своего человека, или, быть может, даже сам канцлер. Не можем мы без доказательств канцлера обвинять, произнес Йода. Тяжелы вести, что принес ты, но что нам с флотом делать? Кражей считается это, или покупкой, подметил я. Что, если орден передаст стоимость всех кораблей флота Катана Республики? Официально скажем, что это благотворительность, учитывая то, сколько всяких фондов существует. К примеру, есть фонд «Уход от пагубных традиций», подметил я, его курирует Лон Секура. На Релоте они открыли школы для юных твиликов и противостоят старым устоям работорговли. На самом деле самых разных проправительственных фондов много, как и денег у нас. А магистр Ираэль мог бы это правильно подать. Мертв магистр Ираэль, тяжело вздохнул Йода. Вчера вечером умер он, останавливая террориста, что Корусант уничтожить хотел. Что, ошарашенно произнес я. Террорист, Ашаар Хорда, произнес Йода. Агенты твои доложили, планировал диверсию он с помощью могущественного артефакта силы. И действительно в центральном ядре энергетическом высвободить силу артефакта хотел он. Пожертвовал Ираэль жизнью своей, спасая всех. Информация об этом сегодня распространена будет. Я прикрыл глаза, стараясь вспомнить, что я помнил об этом. События те были смазанными, ибо история, как бы так сказать, была не совсем основной. Я помнил, что Ираэль Пуф не дожил до войн клонов, и вот как он погиб. Я запомнил ту же смерть Тивокки, или Ядды, но вот Ираэль был не особо заметным персонажем. Так ли он погиб в каноне? Скорее всего, да. Я тяжело вздохнул. Мы выберем нового магистра, после похоронной почести, да, кивнул Йода. Действуй по флоту Катана, как решил ты, одобрил великий магистр, и Лайт, остановил он меня, когда я собирался уже выходить из комнаты. Пусть я и был ошарашен смертью Пуфа, но надо возвращаться к работе. Рад я, что вернулся ты живым и здоровым и союзников для нас обрел. Да, я тоже. Однако мастер Бжорусгбат все же пал во тьму, докончил я доклад. Я с ним разобрался, как положено. Верили многие, что нож эти не тяжела для тебя. Ошибались они, ответил Йода. Церемония похорон Ерэля состоится днем. Я приду, согласно кивнул я. Кремация Ерэля Пуфа была тихой. Присутствовал высший совет, Оби-Ван Кеноби со своим падаваном и тройка рыцарей-джедаев, квермянцев. Винду произнес целую речь, перечисляя достижения Ерэля. Если подумать, он всегда старался урезонить спорщиков в самом высшем совете. В этом органе он придерживался позиции нейтралитета, особенно когда позиция накалялась. А в ордене он не только учил юнлингов, но и курировал СМИ, являясь главным редактором джедайского вестника, Галаницайта, что был создан с моей подачи и был призван показать работу джедаев. Там работали, как некоторые рыцари, так проджедайские блогеры. Грустно все это. Огонь поглотил тело магистра высшего совета. Возможно, я бы мог изменить эти события, однако, я отвлекся на личное участие в сверхдальнем перелете. Я не способен физически охватить все, это точно. Но, все равно, видеть смерть товарищей, а Ираэль был таковым разумным, не близким и лучшим другом, но товарищем, который помогал и тащил на себе многое, грустно. Новым магистром сделали Каулмана Трибора, вуркой превосходного оратора и дипломата, с тем прицелом, что его ораторское мастерство поможет сгладить все нарастающее напряжение между джедаями и сенатом. Он официально перенял на себя дипломатические функции в ордене, а СМИ передали другому джедаю, Ядды, которая получила дополнительную нагрузку. Жизнь продолжалась, как бы то ни было, меня ждали новые деяния и интриги. Глава 23. Запоздал и отпуск по свадьбе. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://меборадур777. Помнится, я взглянул на Лиру под личиной Сея. Ты жаловалась Лайту о том, что вам нужен военный специалист, желательно командир, который мог бы помочь вам в тестах Экламатора и Венатора. Не так давно я нашел одну женщину, которая была адмиралом, Лира. Перед девушкой возникла проекция Аралани. Она Чиз? Удивленно спросила супруга. Никогда не слышала, чтобы Чиз была бы адмиралом в каком-нибудь из флотов членов республики, или корпуса юстиции, Сей, девушка взглянула в глаза голограммы. Эти разумные не столь часто встречаются в пространстве республики, поэтому их участие было бы заметно. Однако Аралани участвовала в сражениях с чужаками издалека. Характеристики их систем вооружений не так давно тебе присылал Лайт, заметил я. Да, я посмотрела, согласилась она. Их технологии, пусть странные, но во многих моментах превосходят наши. Особенно эти их плазменные орудия и давентигуны. А им мозг, настоящий прорыв в плане координации соединения. Нечто похожее было реализовано во флоте Катана. Однако от концепции рабской цепи после катастрофы отказались. По крайней мере, насколько мне известно, Риндели Стардрайв больше не получала заказ на несколько дредноутов с таким ПО. Катастрофа флота Катана изменила многое, Лира, ответил я. В любом случае, Аралани, прекрасный специалист. Я уже представил ее данные на прошлом заседании десятки. И пусть некоторые сопротивлялись, но услышав рекомендации Флейнгстера, все же уступили. Ага, Дерман все еще считает, что Флейнгстар способен предупреждать об активности Сея. И я действительно предупредил его о том, что Сей нашел военного специалиста для инспектирования построек Венатора и Акламатора. И так как на ближайшем заседании эта информация подтвердилась, они, все же, приняли кандидатуру Аралани на должность консультанта. Полагаю, здесь сыграло то, что Лайт Флейнгстар высоко оценил Аралани, при этом он же предупредил Дермана о том, что именно Сеючи вынесет этот вопрос на обсуждение. Над проектами и так уже трудился целый десяток отставных офицеров, нанятых Куатом. Теперь еще и Аралани, которая будет работать над будущими вариантами модернизации. Ведь наша цель – построить корабли, что будут крушить вонгов. Для этого венаторов откровенно мало, увы. Нам нужно развитие этого проекта в полноценные изры и дальнейшие модернизации данных кораблей. Хотя, скорее всего, изры у нас будет по-другому называться, если все получится. О, Лира не оставляет попыток обнаружить Сея и даже запустила шпионящую программу, которая выводит обнаружение на одну из тропических планет во внешнем кольце. Она была не заселена, но подходила для создания тропического курорта. Точнее сказать, то была планета Скариф, неколонизированная, находящаяся недалеко от Риши. Илира была намерена растянуть разговор, чтобы уточнить координаты и отправиться туда, или отправить флот обороны Куэта. Это интересная проверка. В зависимости от того, что будет прислано, будет моя реакция на Лиру. Да, меня привлекала она своей увлеченностью и относительно спокойным отношением к тому же Сею. И даже моя джедайская сенсорика не могла уловить ненависть. Она скорее проявляет любопытство и интерес. Кто это смог обмануть интриганов из десятки? Вот и проверю, насколько она устойчива. Значит, эта женщина скоро прибудет? Спросила она. Лайт говорил, что ей надо уладить кое-какие дела на родине. Однако да, она вскоре будет здесь, ибо недавно связывалась со мной и говорила, что летит. Я передал ей координаты Куэта и согласовал ее встречу с Андримом. Она вскоре прибудет. Арала не должна будет курировать будущее на основе Венатора. Ведь Венатор не предел, Лира. Как ты уже подметила, параметры технологий вонгов немного лучше наших. Тем временем, до их вторжения осталось примерно лет 50, когда основная армия вторжения доберется до галактики, а их передовые отряды уже были замечены на окраинах. Поэтому я и хочу, чтобы ты возглавила проекты по новым кораблям. Исходя из твоих результатов, это тебе вполне по силам. Она улыбнулась. О, детекция завершена. Спасибо за похвалу, супруг, кивнула девушка. Однако у меня тут выдалась свободная минутка, дорогой супруг. Быть может, мы сходим куда-нибудь, отдохнем, ты не заболела? Участливо спросил я. Ничего не заболела. Она забавно надула щечки. Я просто хочу провести время со своим супругом, да и мое присутствие не обязательно. Ну так что, ты так хочешь со мной увидеться? Рассмеялся я. Хорошо, ты уже нашла ту планету, прилетай, увидишься. И, купальник не забудь, я отключил связь. Потянувшись, я вновь вернулся к работе, изучив целый ворох докладов от своих агентов. Сидиус после уничтожения сверхдальнего пребывал в приподнятом настроении, это понятно. Пусть и лишился Кинмана, но, видимо, счел такой размен вполне годным. Тем временем, я смог скачать некоторые данные с компьютера Кинмана. Пусть его исчезновение и спровоцировало Сидиуса на то, что его агенты полностью подчистили данные с его персонального компьютера у него же дома, вот только не учел дедуля, что тот перестраховался. Для синхронизации данных Кинман использовал виртуальное облако, по типу Анедриве или Дропбокса. По всему Корусанту действовало что-то около сотни фирм, которые предлагали такие услуги, и Кинман пользовался одной из них. Перед отлетом с Корусанта, еще перед самой миссией, я узнал пароль и логин Кинмана, а после поместил на его облако вирус. Ну точнее как узнал, Кинман спал с Ситарией, и я поставил ее квартиру под наблюдение. Труда в этом особого не было, Ситария живет в элитном квартале и порой любит пойти на какой-нибудь богатый прием, в казино отправиться, просадить деньги, или где-нибудь отдохнуть. Так что я просто подловил момент, когда она ушла, и взломал ее компьютер. Пусть Кинман никогда и не ставил запомнить логин и пароль на ее компьютере, программе, что была создана ледорубами джедаев, было немного все равно на такое. Она восстановила все логи, и я смог найти пароль, скачать файлы Кинмана, что уже были в сети, загрузить вирус. А когда агенты Сидиуса пришли тихо в квартиру Кинмана подтирать данные, они не стали взрывать или как-то физически уничтожать диск с данными, а запустили компьютер, тем самым запустив синхронизацию между устройствами, и вирус попал на компьютер Кинмана. Сам идти к нему в квартиру я побоялся, все же нельзя выдавать себя Сидиусу. Агенты выгрузили все файлы и документы с его компьютера себе, а вирус тем временем заархивировал данные и отправил их на защищенный сервер, на котором они помариновались. Программа изучила, нет ли вирусов, а после я спокойно скачал все его документы. А скачать было что? Дриана был советником Палпатина и Сидиуса, служил им обоим, и у него была информация на многих сенаторов и финансовых воротил. Как говорил один лирический герой из моего невероятно далекого детства, это я удачно зашел.